Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 14-я серия. Очень не хотелось заканчивать мне свою молодую жизнь в этом грязном подвале, но как убедить Сашу в своей невиновности, я не знала. Нож взлетел вверх, но на этот раз поймать его Саша не потрудился, и он воткнулся в деревяшку в сантиметре от моей ладони. Ой, господи, меня тошнит от психов. Что ты там говорила по поводу учебника? Вместо ответа я вдруг схватила нож и швырнула в Лукьянова, но, конечно, промахнулась. Я ведь этого не умею. И стало так обидно, что я едва не заревела. Лукьянов поднял нож, посмотрел на него, точно видел впервые, затем взглянул на меня и покачал головой. Так, ножом ты не владеешь. И убить ты не могла. Пожалуй, я погорячился. Давай руку поднимайся. Что это вдруг? Ты убедила меня в своей невиновности. Из-за того, что не смогла бросить как следует нож. Так у меня рука онемела. Я потерял много крови, развлекаясь с тобой. Мне страшно интересно, кого ты покрываешь. Из-за этого я даже согласен еще некоторое время терпеть твое общество. Вот уж счастье привалило. Твое поведение, Ольга, у дураков вроде меня должно вызывать восхищение. Да иди ты! Ну нет, в самом деле, ты держалась молодцом. В команде деда слабаков не держит. Ну вот, я стою на ногах. Что дальше? Потопали. Лукьянов подхватил меня за локоть, и мы вышли из подвала. Он находился на территории заброшенной фабрики. Здесь я могла долго орать, никто бы не услышал. Но откуда Лукьянов так хорошо знал наш город, что притащил меня сюда? И когда я перешла ему дорогу? Когда мы вошли в мою квартиру, я ненадолго замерла перед зеркалом в холле. Сволочь! Загубил мою девичью красоту. Не преувеличивай. Кое-что еще осталось. Мой сотовый у тебя? Конечно. Он отключен. Ты не могла ответить, я тоже. Если уж скончался сегодня в объятой пламенем гостинице. Что? Если кому-то хотелось от меня избавиться, мне лучше некоторое время побыть мертвым. Это будет наша маленькая тайна. А как же дед? Ему я уже позвонил, он согласился с моими доводами. И дед знал, каким образом ты со мной развлекаешься? А я назвал это беседой. А так оно в сущности и было. Ты ведь не станешь отрицать, что всерьез я тобой не занимался, скорее пугал. Да неужто? В противном случае ты бы сейчас так не резвилась. У тебя даже зубы целы, так что без претензий. Саша, я должна тебя поблагодарить. За что? За доброту. Только сейчас я поняла, какой ты золотой парень. Да ладно, чего ж. Придет время, сочтемся. Не сомневайся. Я отправилась в ванную. Нужно было смыть с себя грязь и кровь, затем залечить раны. Встав под душ, я заорала от боли. Многочисленные ссадины и порезы бурно реагировали на теплую воду. Стеная и ухая, я достала из аптечки йод и принялась прижигать свои раны. Замок на двери в моей ванной отсутствует, так как живу я одна, и появление Лукьянова не стало для меня неожиданностью. Он вошел, понаблюдал за тем, как я, сидя на краешке ванной, справляюсь с обязанностями медицинской сестры, снял костюм, рубашку и натянул мой купальный халат. Ну-ка, встань. Отвали! Он не спеша ощупал мои ребра, осмотрел руки, ноги, спину. И все это с таким видом точно вертел в руках болванку или, на худой конец, куклу. Одно ребро мне не нравится. И на плечо стоило бы наложить шов. Льняное полотенце есть? Он нашел в шкафу полотенце и обмотал им мои многострадальные ребра. Я зажмурилась и задышала медленнее, боясь, что хлопнусь в обморок. Он достал ленту лейкопластыря и занялся моими ранами. Через 10 минут я стала похожа на лоскутное одеяло. Не горюй. Ссадину на лбу прикроешь челкой, а синяки скоро пройдут. Спасибо, док. Пожалуйста. Устраивайся наверху, там спальня. А где спишь ты? В гостиной. У меня бывают видения, поэтому я стараюсь держаться ближе к бару. Он поднялся наверх, а я добрела до кушетки и тут же провалилась в сон. Но ненадолго. Эй! Эй, Ольга! Давай, просыпайся, у тебя что? Гости. А так как предполагается, что я умер, встречать их придется тебе. Приличные люди звонят. Он звонил 4 раза. Поэтому лучше будет, если ты откроешь дверь. Я с трудом встала и спустилась вниз. На пороге стоял Волков, причем с таким выражением лица, что интересоваться, как дела, было не нужно. Быстрым шагом он проследовал в гостиную. Ну и кто это тебя так отделал? Нарвалась на одного придурка. Рассчитывала на романтическое свидание. Получила сеанс шоковой терапии. Теперь еще 1/2 ни с кем не захочется связываться. Ну ты серьезно? Расскажи-ка подробнее. Немного выпила. Подцепила мужика, он оказался придурком. Mm-hmm. Ой, только не говори, что раньше о таком не слышал. Когда это произошло? Кажется, где-то под утро. А что? Ты хочешь привлечь его к ответственности? Под утро? А что ты делала ночью? Меня интересует промежуток с 12:20 до 12:40. О, это очень сложно. Постарайся вспомнить, дорогая моя, иначе ты можешь сесть за предумышленное убийство. Это плохая шутка. А я не шучу. Я жду подробного отчета, где ты была этой ночью, и очень надеюсь, что у тебя есть алиби. А можно узнать, кого убили? Конечно. Черника. Черника? Знаешь такого? Как он погиб? Примерно в 12:30 его сбила машина возле Центрального парка. Свидетели, а их немало, утверждают, что ни о каком несчастном случае не может быть и речи. Черник стоял возле остановки, тут подъехала машина, за рулем которой сидела женщина, блондинка. Черник, заметив машину, пошел навстречу. Тогда водитель, то есть та самая блондинка, дала по газам, вылетела на тротуар и сбила несчастного. Потом сдала назад, чтобы не осталось сомнений в летальном исходе, и скрылась с места преступления. Машина, конечно, Митсубиси. Конечно. Кто-то нагло меня подставляет, вот что. Да? А кому это нужно? Откуда мне знать это? Слушай, Ольга, я не лез в ваши дела до поры до времени, но если окажется... Учти, ты здорово перегибаешь палку. Послушай, Волков, у меня есть алиби. В это время я была в квартире Черника. Да-да, у меня есть свидетель, сосед. Он со мной разговаривал. С его балкона я перебралась в квартиру Черника. Конечно, Центральный парк совсем рядом с его домом. И все же я не могла быть одновременно в 2 местах. А что ты делала у него дома? Черник мне звонил, просил приехать. Ты поехала на своей машине? Нет, не смогла открыть гараж, ворота заела. Ты это серьезно? Да, ворота не открылись, я очень спешила. Остановила тачку на проспекте. Черника дома не оказалось. Я звонила в дверь, никто не открыл. Вышел сосед, и я воспользовалась его балконом. Квартира была пуста, я разозлилась, зашла в магазин, купила бутылку, потом подцепила этого психа. Так, твоя машина сейчас в гараже? Я хотел бы взглянуть. Мы вместе спустились в гараж. Митсубиси стоял с распахнутой дверью. Появились 2 новые вмятины на левом крыле и впереди, чуть выше бампера. Бампер, кстати, тоже выглядел скверно. Такое впечатление, что я со всего маха впечаталась в столб. К тому же машину кто-то вымыл в попыхах и не очень умело. Ну и как давно появились эти вмятины? Понятия не имею. У меня вся машина ни на что не похожа. Надеюсь, вмятины появились не этой ночью. Я не могла вчера выехать из гаража. Волков выпрямился, нажал кнопку, и ворота, как по волшебству, открылись. Если ты врешь, то самое время придумать что-нибудь более стоящее. Он закрыл ворота и пошел из гаража. Я поплелась следом. Где у тебя телефон с автоответчиком? В холле. Он подошел к телефону, достал из кармана крохотную кассету, вынул из телефона мою, вставил свою кассету, перемотал, потом включил, а я покрылась гусиной кожей, услышав свой голос. Артур Петрович, здравствуйте. Нам надо срочно поговорить. Немедленно подходите к Центральному парку. Жду возле входа. А в чем дело? Немедленно. Ничего странного не заметил? Интонация не моя. Ты хочешь сказать, что это фальшивка? Уверена. Проведи экспертизу. Да ты спятила. Знаешь, чего мне стоило получить ее? Ты был в квартире Черника? До тебя что, так и не дошло? Речь идет о предумышленном убийстве. Он записал на кассету разговор с тобой, следовательно, боялся и решил подстраховаться. Разговор он мог записать 1 год назад, 2. Нет, вынужден тебя разочаровать. Запись перед этой датирована, так что записать разговор он мог только вчера вечером. Тебе не кажется странным, что предыдущая запись датирована? И много там таких записей... Оля, совершено убийство. Есть запись разговора. Есть свидетель, который видел, как вчера днем вы на повышенных тонах разговаривали с Черником в офисе. Ты рассказываешь мне сказки, а в гараже стоит машина со свежими вмятинами. И у меня 5 свидетелей, что за рулем Митсубиси сидела блондинка, и все это... Волков, зачем мне его убивать? Где ты была этой ночью? Говорю тебе, я выпила лишнего. В каком баре ты подцепила этого парня? Не в баре, он пристал ко мне на улице. У тебя есть свидетели? Кто-нибудь тебя видел? Меня видел сосед Черника. В тот момент, когда Черник погиб, я влезла в его квартиру через балкон. Ну что ж, я надеюсь, сосед это подтвердит. Я тоже надеюсь. Само собой, разговор с Черником по телефону ты не записала. Конечно, с какой стати? Значит, нет никаких доказательств, что звонок был, да? Имею в виду, если выяснится, если никакого соседа нет и алиби тоже нет, я палец о палец не ударю. Впрочем, нет. Я тебя собственноручно в тюрьму отправлю. Я не буду покрывать убийц за ваши паршивые деньги, поняла? Не буду! Не ори! Этот звонок Черника, он показался мне странным. Он сказал, это Черник, приезжайте. А если бы он не назвался, я бы его и не узнала. Может быть, это был... Не его голос, Лажа. Хорошо, кто-нибудь мог взять твою машину? Ну, теоретически, конечно. А блондинка за рулем. Было уже темно, достать парик не проблема, вот тебе и блондинка. Так. Если сосед Черника подтвердит твои слова, то снимет с моей души тяжелый камень. Тебе пока лучше сидеть тише мыши. И не вздумай раскатывать на своей машине. Доедешь только до первого постового. У тебя что, кто-то есть? Вообще или сейчас? Да не дури, я спрашиваю, ты одна в квартире? По-твоему, я в таком виде способна заниматься любовью? Господи, я совершенно не это имел в виду. А что? Да идите вы все! Не успела за ним захлопнуться дверь, как сверху спустился Лукьянов. Слышал? Вы так орали, что подслушивать было ни к чему. Это тот самый мент? А что, он прав. Ты вполне могла его хлопнуть. Ты ведь не очень удивилась, что Черник неожиданно скончался? Ты могла убить девчонку, а Черник что-то видел. Вчера он в горячке сказал об этом, и ты решила, что он опасен. Если бы я решила его убить, то не стала бы использовать свою машину. Уж на это бы у меня ума хватило. Значит, тебя подставляют. А смысл? Смысл есть. Мы трясем чужое грязное белье, ты и я. Кому-то это пришлось не по вкусу. Предположим, вчера меня пытались убрать, однако киллер оказался недотепой, и ребятам срочно пришлось все переигрывать. Результат налицо. Ты должен быть трупом, а я беспокоиться лишь о том, чтобы не оказаться в тюрьме. А как же большая любовь деда? К тебе я имею в виду. Любовь приходит и уходит. У него грандиозные замыслы. Ради меня он ими не пожертвует. Кажется, мне температура. Выпей аспирин. Обязательно. Только сначала навещу одного человека. Соседа Черника? Нет, своего соседа. Вы слушали 14-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.